Какое-либо соревнование между двумя совершенно разными по классу и назначению видами вооружений было совершенно неправомерно, но возражать я не стал. Больше всего меня интересовало то, как именно поведет себя ВХР, ведь из подобного оружия мне прежде стрелять никогда не приходилось. Тем временем Лао уверенно вскинул винтовку и одну за другой послал три пули в свою мишень. Затем, отложив свое оружие в сторону, помог мне собрать и изготовить к стрельбе ВХР. «Нажимай на спусковой крючок осторожно», — встав позади меня, давал он последние наставления. «Здесь нет переводчика огня, и если надавишь слишком сильно, мигом вылетят все 20 патронов». Охватив рукоять автомата двумя руками, я поднял его и, совместив мушку с центром мишени, плавно потянул спуск. «Бах-бах-бах!» — послушно отозвался автоматик. Конечно, результаты первой стрельбы были предсказуемы заранее. Лао легко выбил две восьмерки и десятку. Я же довольствовался тройкой, шестеркой, и одна пуля вообще улетела в молоко. Выслушав очередную порцию упреков в скоропалительности покупки, я все же не удержался и, подойдя к мишени поближе, выпустил по ней остаток обоймы. Вот тут-то мое неказистое с виду оружие и показало свою истинную сущность. Грозно взревев, ВХР единой струей выплюнул оставшиеся 17 пуль, изрешетив бедную мишень сверху донизу. «ВХР — это оружие дилетантов и трусливых обывателей», — продолжал брюзжать Лау на обратном пути. «От него много шуму, а толку не на грош. К тому же оно крайне расточительно. 2 секунды, и магазин пуст. Где набрать столько боеприпасов в лесу? К тому же и патроны от парабеллума недешевы». «Ничего страшного», — вяло отбивался я, в душе понимая, что он где-то прав. «На охоту я с ним ходить не собираюсь, а для форс-мажорных обстоятельств он вполне сгодится. Смотрите, ни одного сбоя при стрельбе не случилось, ни один патрон не перекосило». Перепалка наша закончилась только тогда, когда мы вернулись в кабинет. Игги поставил карабин в стойку и кивнул на сумочку с автоматом, которую я так и прижимал к груди. «Ты с ним и спать будешь?» «Спать не спать, но ведь оружие после стрельбы нужно почистить». «Давай сюда. Передам его Вилли. Тот вычистит его до блеска. Это его работа. К тому же по существующим законам требуется зарегистрировать его в полиции». А до тех пор пользоваться оружием ты не имеешь права. Пришлось расстаться с изящной игрушкой, которая была немедленно заперта в оружейный шкаф. Убрав ключи в карман, Лау сразу напустил на себя важный вид и, мельком взглянув на часы, уселся за письменный стол. «Еще полчасика у меня есть», — объявил он, включая компьютер. «И мы сейчас начнем с самого главного момента, крайне важного условия — для успешного завершения твоей поездки». «С какого же?» — немедленно навострил я уши. «С подсчета наличных денег», — ловко застучал тот по клавишам. «Мы сейчас вместе просчитаем самый минималистический вариант, о котором ты прожужжал мне все уши. Итак, 2 человека и 4 лошади. Вводим». «Почему 4?» — сразу запротестовал я. «Нас ведь будет 2». «Это вначале 2. А потом 3, это раз. И 2. Одну лошадь нужно все время держать как запасную, а 1 будет вести груз. Итого 4. Но прежде чем брать лошадей, нужно будет добраться по крайней мере до Петербурга, а затем и до пограничного перехода. На автобусе весь маршрут встанет в 80 рендов. Теперь аренда лошадей». Игги снял трубку и забарабанил указательным пальцем по кнопкам набора. Было видно, что звонит он куда-то далеко, поскольку вначале он соединился с оператором на телефонном коммутаторе. Минута на ожидание, и вот до моего слуха донеслись длинные гудки вызова. «Звоню дочке моего старого приятеля, Алисе Ван Гельт», — пояснил Игги, прикрыв трубку ладонью. «У нее под началом не только муж, но и крупная лошадиная ферма, голов на 200». Телефон щелкнул. «Алиса, голубушка!» — — заворковал мой собеседник, мигом расплываясь в самой доброжелательной улыбке. «Здравствуй! Нет, я по делу звоню. Подскажи, будь любезна, сколько у тебя стоит арендовать лошадь?» «Нет, не покататься, а примерно на месяц». «Ага. А если сразу 4?» «Да». «Скидка на большую партию будет?» «Угу, понятно». «А если лично для меня?» «Угу, все понял. Целую. Передай привет Стиву и напомни ему, чтобы оставил одного щенка лично для меня. Все, привет». «Вот так, молодой человек», — потыкал он карандашом в блокнот, где делал записи. «Аренда 4 животных с седлами и упряжью будет стоить минимум 1500 долларов». «Но это еще не все», — предостерегающе помахал он все тем же карандашом. «С тебя еще потребуют внести залог в размере не менее 200 долларов за каждую особь. Сам понимаешь, страховка должна быть непременно. Итого кладем еще 800. Они к тебе, разумеется, вернутся, но иметь их надо уже сейчас. Далее проводник. Проводника лучше искать здесь. Это должен быть человек известный, бывалый и проверенный в походах, который не сбежит от тебя, как только получит задаток. Согласен с моими доводами?» «Согласен», — уныло кивнул я. «Теперь прикинем, сколько будет стоить напарник в дальнюю дорогу. Расценки здесь таковы. Столичный проводник попросит не менее 700 долларов, если все считать в американской валюте, и это цветной проводник. Белый тебе обойдется минимум в 4 дороже». «Берем цветного», — поспешил вставить я. «Далее», — с безжалостностью матерого аудитора продолжал Лау, — «пропитание и снаряжение. Понятно, что пропитаться в буше легче, как-никак можно подстрелить какую-нибудь дичину прямо на дороге. Но все равно, по самому минимуму, потребуется 300 долларов на поддержку штанов. Кладем их к общей сумме. Вот со снаряжением, конечно, похуже». Он поднял глаза и критически осмотрел меня. «Во-первых, тебе самому придется заменить весь свой гардероб. Потребуются кавалерийские сапоги, крепкая кожаная куртка, две пары кавалерийских брюк, шляпу, ну и прочие мелочи. Кладем на это еще 250 долларов. Обязательно нужно будет взять в дорогу палатку, походное одеяло, кое-какую посуду, фотоаппарат, пару качественных мачете, веревки». «А фотоаппарат-то мне зачем?» — слабо запротестовал я. «Боже мой!» — всплеснул руками Игги. «Ты прямо как невинный агнец. Чем же ты думаешь оправдать свой вояж в соседние государства? Ведь как ни крути, тебе придется как-то мотивировать свое желание прокатиться в Мозамбик. Вот и будешь представляться университетским зоологом, исследующим тропическую флору и фауну. Но вернемся к снаряжению. Разумеется, кое-что можно будет подобрать из моего гардероба, из старых запасов юности. Но, думаю, еще потребуется...» Он задумчиво посмотрел на потолок. «Долларов 600. И кроме того...» «Да, чуть не забыл самое главное». «Что еще?» — подскочил я на кресле. «Взятки, разумеется. Их придется давать всем и каждому. Одному побольше, другому поменьше. Иначе ничего путного не получится». «За что?» — искренне возмутился я. «За все!» — строго отрезал он. «Границу пересек? Заплати офицеру. В деревне остановился на ночлег? Заплати старости. Спросил дорогу у крестьянина? Дай и ему немного». «А если...» — начал я. «Лучше дать», — сморщился Игги. «Иначе либо власти начнут придираться к тебе на каждом шагу, либо местные сдадут повстанцам или бандитам. Не вижу между ними особой разницы». «Все?» «Нет, не все. Во всяком авантюрном деле просто необходимо иметь средства на непредвиденные расходы. И расходы эти мы положим в 500 долларов. И это я еще очень смело определяю, в расчете на твою смелость и сообразительность». «Так что, все наконец-то?» — почти простонал я. «Как же все?» — отмахнулся от меня Лау. «Совсем не все. Дорогу обратно забыл? А ведь ее придется проделать». «Так», — забормотал он, производя заключительные подсчеты. «Взятки мы предусмотрели, запасную лошадь тоже, пропитание, дебет, кредит, возврат залога, билеты на самолет. Итого, громко объявил он и в последний раз стукнул по кнопке. Перепугав меня чуть не до полусмерти, со скрежетом ожил игольчатый принтер, в несколько секунд распечатав для меня лист, покрытый расчетами. Дрожащей рукой вынул я его из каретки и поднес к глазам. Окончательная цифра буквально вдавила меня в кресло, поскольку это была не просто цифра, а настоящий смертный приговор. 12 740 американских долларов было напечатано в последней колонке. После всех моих загулов в самолете и покупки понтового автоматика у меня оставалось чуть больше половины от требуемой суммы. Я поднял растерянный взгляд на хозяина дома, но тому было не до меня. Одной рукой он укладывал в портфель разноцветные папки с бумагами, а другой держал у уха телефонную трубку. «Едем ровно через 3 минуты», — рявкнул он в микрофон, едва на передней панели аппарата зажглась зеленая лампочка. Захлопнув портфель, Игги покровительственно похлопал меня по плечу и, подталкивая к дверям, дал последние указания. «Ты изучи эту бумагу на досуге и не забудь, что к 17 за тобой приедут». Такого поворота событий я не ожидал никак, ведь захваченных из Москвы денег должно было хватить на все с лихвой. Так ведь поди ж ты. Почти машинально я добрел до своей комнаты, где обессиленно плюхнулся на диванчик. Перечитал еще раз список Игги, затем сравнил его с теми прикидками, которые делал еще в Москве. Сдаваться без боя мне не хотелось, и я принялся искать выход из почти патовой ситуации. «Да», — бормотал я, торопливо выискивая среди расчетов явно надуманные. «Конечно, господин Лау большой финансист и привык считать каждую копейку, цент, но и мы тоже не лыком шиты». «Да, кое-что я не предусмотрел вовсе, однако кто говорил, что все будет легко и приятно? Что, если кое-где попробовать ужаться?» И я принялся ужиматься. Вычеркнул 2 лошадей, вычеркнул половину снаряжения, вычеркнул обратный перелет и половину взяток. «Еще чего!» — мстительно уменьшал я очередную цифру. «Честных людей разорять! К тому же и Игги обещал помочь. Главное ведь для меня дядю Володю оттуда вытащить, а потом как-нибудь перебьемся». «Посуду мыть буду, автомат продам на местной толкучке, матросом на корабль устроюсь. Проживем как-нибудь. В конце концов, не в тайге ведь живем. Здесь и банки есть, и телеграф. Позвоню Игорю, объясню ситуацию. Неужели 1500 несчастных баксов не выделит на билеты до дома? Наверняка выделит». Выкладки мои близились к концу. Однако сократить расходы предстоящей экспедиции – удалось только до 8500. И снижать их дальше становилось действительно опасно, поскольку было ясно, что затея подобного рода на халяву не проскочит. Тем более, что на кону стояли не сами деньги как таковые, а наши с дядей жизни. И тут я совершенно не кстати вспомнил о том, что должен отдать Игги 500 рэндов. От напряженных раздумий стало жарко. Требовалось охладить разгоряченную голову, и я подумал о бассейне. Раскопав среди белья счастливо захваченные из дома плавки, я схватил одно из полотенец и пулей выскочил из дома. В поисках ближайшей дороги к воде я с непривычки вскоре забрел явно не туда и вышел к наиболее удаленному от дома концу. На противоположной стороне затейливой конструкции с фонтанами и крошечными водопадиками я увидел собравшуюся в кружок группу молодежи. Среди них была и Найтли, но поскольку она стояла ко мне спиной, я решил не привлекать ее внимания. Повесив рубашку и шорты на ветку ближайшего куста, я осторожно съехал в прохладную воду по выложенному цветной плиткой пандусу. Надо сказать, что бассейн господина Лау представлял собой не обычное прямоугольное сооружение, а нечто такое, что было составлено из нескольких округлых водных пространств. Поэтому я вполне мог охлаждаться в одном из них, будучи полностью скрыт высокими бортиками от другой части бассейна. Я плавал по одной из таких лагун неторопливым брасом, своими мыслями целиком и полностью погрузившись в финансовые подсчеты. От противоположного берега звучали задорный смех, музыка, и, убаюканный этой благодатью, я в какой-то момент потерял бдительность. «Алекс! Эй, доброе утро!» — звонко воскликнула Найтли, едва моя голова показалась из-за декоративной груды камней. Она вскинула руки и быстрыми движениями обмотала волосы вокруг головы, дав мне прекрасную возможность полюбоваться контурами ее роскошной фигуры. Затем она спустилась в воду и поплыла в мою сторону. Бултыхаться далее в моем затоне было бы просто невежливо, и я поплыл ей навстречу. Встретившись в центре водного пространства, мы дружелюбно улыбнулись друг другу и принялись кружить вокруг одной точки, словно две голодные акулы. «Вы так незаметно появились?» — начала она разговор первой. «Если бы не ваша рубашка, мы бы никогда не узнали, что вы рядом». «Джеймс и Бонды?» — не слишком удачно пошутил я. «Всегда появляются неожиданно». «Мне кажется, вы чем-то озабочены», — продолжила она. «Позвольте узнать, чем?» «Есть некоторые проблемы, но мне не хотелось бы портить вам настроение своими жалобами по этому поводу». «Таинственное задание? Я права?» «И это тоже отчасти». «Как жаль, что противный Крис испортил нам вчерашний вечер», — стрельнула она глазами в мою сторону. «Да уж, получился небольшой конфуз. Постарался я не покраснеть, для чего срочно опустил лицо в воду». «Может быть, нам удастся продолжить беседу сегодняшним вечером?» Сделала она несколько изящных грибков, словно уводя меня от столпившихся у шезлонгов зрителей. «Друзья предлагают сходить в кинотеатр. Говорят, что привезли потрясающий американский боевик о пришельцах из космоса. Но мне интереснее было бы провести вечер с вами». Столько приятных слов. Я едва не потонул от буквально обрушившейся на меня волны ее обаяния. К сожалению, ответить согласием на столь любезное приглашение я не смогу. Ее глаза взглянули на меня так умоляюще, что захотелось тут же прижать ее к себе и погладить по головке, словно маленькую обиженную девочку. «Обстоятельства складываются так, что мне придется уехать еще до ужина», — торопливо пояснил я. «И обратно я вернусь в лучшем случае дня через два, а может быть и через три». «Как жаль», — еле слышно произнесла она. «Прямо наваждение какое-то», — добавила Найтли после следующей серии мягких грибков. «Стоит у нас появиться какому-нибудь интересному гостю, как мой папа всячески старается его отсюда побыстрее удалить». «Это ведь он организовал ваш скоропалительный отъезд, да? Я ведь права?» «Не совсем», — промямлил я, поскольку сопротивляться физическому напору ее взгляда было невозможно. «Но вряд ли можно упрекнуть господина Лау в излишке отцовской ревности. Моя деловая поездка в конечном счете призвана помочь именно мне. Не зная, что сказать далее, я просто умолк. Бестактно было сказать скользящей рядом со мной девушке, что она, мол, не в моем вкусе. Было бы просто жестоко и несправедливо. А признаться, что влюбился в нее буквально с первого взгляда, было бы вообще вопиющей глупостью. И подумав о том, что мне следует как можно скорее вернуться в свою комнату, я набрался смелости, лег на бок и повернулся к Найтли лицом. В ответ она перевернулась на спину, и ее хорошо прорисованные под купальником груди предстали передо мной во всей своей красе. «А дети у вас есть?» — вдруг спросила она, мечтательно глядя куда-то в бездонное африканское небо. «Нет», — отрицательно мотнул я головой. «Я хотела бы иметь малышей», — призналась она без тени какого-либо смущения или кокетства. «У моей подруги Амалии в прошлом году родилась девочка. Такая хорошенькая, я к ним потом полгода ходила в гости каждый день». «Хотите почувствовать себя мамой?» «Конечно. Пеленать, укладывать, кормить. Вы, мужчины, даже не представляете, как это приятно и интересно». «Теперь к ней не ходишь?» «Они переехали отсюда в Преторию. Ее мужу, Далтону, дали работу в главном офисе компании «Юнифрукта». Так что теперь я вижу маленькую Сильвию только на фотокарточках. «Саня!» — ожил внутренний голос. «Тебе не кажется, что ты немного заболтался? Пора, старичок, обратно в дом, подсчитать расходы, подумать, где еще можно сэкономить сотню-другую. Давай, дружок, вылезай, не будь навязчивым».